Попытаемся дать решение нескольких проблем, связанных с разводом и повторным браком. В Библии изложены очень важные принципы, принципы, которые помогут нам найти самый простой путь для разрешения столь болезненных вопросов. Возьмем три случая и попытаемся каждый из них рассмотреть в свете Священного Писания. Имена героев вымышленные, но истории, которые вы сейчас услышите, подлинные. Итак, вот что рассказал о своей жизни молодой человек по имени Гарольд. «Мне 33 года. Я женат уже 9 лет. Но с женой ладим плохо. Постоянно ссоримся. Дело дошло до того, что мы живем с ней в разных комнатах. Я уверовал в Иисуса 1,5 года назад. Жена — 7. Мы оба христиане. Но нельзя сказать, что мы настоящие христиане. У нас слишком много человеческих слабостей. У меня плохой характер, я осознаю это. Я часто молился Богу, чтобы Он помог мне найти правильное решение. Но сейчас, кажется, единственный выход — развод. Ведь мы живем отдельно в одном и том же доме уже 3 года. Я больше так не могу». Что сказать такому человеку, как Гарольд? Что посоветовать ему? Чем помочь? В самом ли деле развод — единственное разрешение этой проблемы? Давайте посмотрим на супружество глазами Всевышнего. Читая Библию, мы находим, что брак — это Божье установление, ибо Бог поселил Адама и Еву в саду Эдемском, заповедовав Адаму прилепиться к жене своей и быть с ней одной плотью. Иисус, касаясь темы о брачном союзе, сказал: «Так что они уже не двое, но одна плоть, и так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Как видим, супружество не просто человеческий выбор. Господь хочет, чтобы муж и жена относились к нему как к божественному учреждению, и они не имеют права его расторгать, если жить им почему-то стало не совсем приятно. Мы не можем по своей воле разрушать то, что сочетал Бог. Итак, что нужно делать, если брачный союз все-таки начинает распадаться? Что бы мы ни делали и какой бы трудный вопрос ни решали, нам надлежит помнить о том, что Бог может сделать для нас. Обратимся ко второму посланию к Коринфянам. В нем апостол Павел говорит, как Христос своей божественной силой способен обновить все для верующих в Него. Внимательно прочтите эти слова. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Бог примирил нас с Собой. Он разрушил все, что разделяло нас с Ним, проложив прямой путь среди массы человеческих грехов. И Бог просит совершить нас нечто подобное. Он дает нам служение примирения, служение, которое разрушает любые барьеры, преодолевает вражду, злобу и соединяет нас воедино во Христе. Следовательно, это служение должно охватывать и нашего супруга, самого близкого нам человека. Бог просит нас, ради нас самих, совершить в нашей жизни примирение. Что же теперь делать несчастным супругам? Как найти выход? И есть ли он? Я уверен, что есть. Гарольд и Ванда должны обратиться к Богу. Они должны просить у Него помощи и настойчиво стремиться к примирению, ведь оба они верующие и, следовательно, оба способны черпать силы из божественного источника, оба могут молиться, оба могут обратиться к созидающему Слову Божьему. Весьма трагично, если эти средства не будут применены для восстановления полного единства между мужем и женой. И если оба супруга хотят того, Бог может преодолеть любые преграды. Покажите друг другу, что вы готовы к примирению. Регулярно молитесь и изучайте Библию вместе. Что бы вы ни делали, помните, что если двое хотят того, Бог в состоянии сохранить их союз. А теперь перейдем к другому случаю, о котором рассказала женщина по имени Нэнси. «Мне нужна помощь. Я замужем за проповедником, но боюсь, что мой муж не тот человек, за которого себя выдает. Он очень жесток по отношению ко мне и детям. У меня их 9, 6 от предыдущего брака. Муж меня бьет. Он бил меня даже тогда, когда я была беременна. Каждую неделю он проповедует в церкви, и люди уважают его, но дома он настоящий зверь. Я чувствую себя так, словно оказалась в ловушке. Однажды я сказала ему, что уйду от него. Он очень разозлился и сказал, что убьет меня. Иногда мне кажется, положение мое настолько безвыходно, что мне лучше покончить с собой. Как это не трагично? Нэнси не одинока в своем горе. Сегодня очень много женщин страдает от жестокости своих мужей. Другие мучаются от того, что живут с таким человеком, который им постоянно изменяет. Муж в очередной раз избивает жену или изменяет ей. Затем вскоре он раскаивается и просит прощения, жена прощает, но проходит время, случившееся забывается, и все повторяется снова. И так из года в год. Жена несчастна, дети постоянно травмируются. Так что же делать Нэнси? Очевидно, что в ее случае мы имеем дело с ситуацией, когда один из супругов сознательно разрушает семью. Имеет ли силу Божья заповедь о примирении в этом случае? Обратимся к учению Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея мы найдем выражение, которое обычно трактуют как совет Христа, применяемый в тех случаях, когда члены церкви ссорятся между собой. Мне же кажется, что эти слова вполне подходят для того, чтобы решить проблему несчастной Нэнси. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает, то приобрел ты брата твоего». Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. В Евангелии от Матфея, 18 глава. Итак, Иисус предлагает нам три этапа решения серьезной моральной проблемы. Сначала прямой личный разговор. Жена должна ясно и без обиняков сказать мужу, что считает его поведение неправильным и недопустимым в семье, и он обязан его изменить. Нэнси должна дать понять своему мужу, что она больше не собирается терпеть его оскорбления или измены, и что в следующий раз, если все повторится сначала, простым извинением он уже не отделается. Он должен хорошенько подумать и пересмотреть свое поведение. Если муж согласен, прекрасно. Значит, осуществить Божий план примирения еще возможно. Если же нет, то жена должна прибегнуть к помощи двух или трех свидетелей. Однако многие жены, заботясь о репутации семьи, долго не решаются на такой шаг. Они боятся скомпрометировать мужа, опасаются, что пострадает его репутация в обществе, и не сознают, какая опасность подстерегает их, если грех и дальше будет вести свою разрушительную работу. Со временем, когда о поведении мужа наконец узнают все, может быть, уже будет слишком поздно. Помните, что вечная судьба близкого человека в ваших руках – постарайтесь сделать все возможное, и если разговор с мужем наедине не помогает, не медлите, сделайте второй шаг. Если же участие свидетелей не помогает, остается последнее, и Иисус советовал нам: «Скажи церкви». Уточним, что этот совет Христа вовсе не подразумевает необходимости какого-то публичного заявления, а скорее всего основан на необходимости признания авторитета церкви. Муж отверг доводы двух или трех свидетелей, но он вполне может прислушаться к голосу церкви, ее служителей. Церковь должна объяснить ему, что он, как часть тела Христова, не имеет права вести себя подобным образом, что его жестокость по отношению к семье и измена жене не могут более продолжаться. И теперь еще не все потеряно, и на раскаявшегося еще может пролиться свет Божий. Но если и этот шаг окажется тщетным, и Божий план примирения не сможет совершиться, то возникает та ситуация, в которой, как мне кажется, и обретает силу слова Христа об измене, и жена вправе развестись со своим мужем. В случае с Нэнси виновник семейной драмы – муж. Но порой такую же неблаговидную роль может играть и жена. Откроем Новый Завет. В 19 главе Евангелия от Матфея мы прочтем слова Иисуса о неверной жене. «Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». В этом стихе Иисус говорит, что единственно законной причиной для развода может быть только прелюбодеяние. Однако следует помнить, что Христос только позволяет развод, но совсем не утверждает, что обманутый муж именно так и должен поступить. Не нужно спешить с разводом, узнав о неверности супруга. Лучше сделать попытку примирения, которая по-прежнему остается Божьим планом. Предпринять заповеданные Христом три шага. Развод становится вполне законным, когда один из супругов совершенно глух к доводам другого. Обратимся еще к одному случаю. Вот что рассказала женщина по имени Маргарет. «Долгие годы я жила без Бога, в основном потому, что винила Его в смерти моих родителей. Я была замужем, потом развелась, а недавно снова вышла замуж. Я вновь обрела Христа и теперь хочу свою жизнь посвятить Ему. Я глубоко раскаиваюсь, что не смогла выполнить клятву, которую дала Богу, когда выходила замуж впервые». Недавно моя подруга-христианка сказала, что я должна помириться с моим первым мужем или жить одна, потому что, согласно Божьему определению, по ее словам, я по-прежнему его жена, и что человек не вправе разрушать то, что соединил Господь. И ко всему она утверждала, что я прелюбодействую, потому что снова вышла замуж. С тех пор я потеряла покой. Неужели я должна оставить второго мужа, чтобы не жить во грехе? Поднятый Маргарет вопрос о повторном браке очень важен. Обычно его обсуждение бывает особенно сложным и запутанным, поскольку число действующих лиц увеличивается. Но давайте постараемся развязать и этот узел. Обратимся опять к Писанию. Во-первых, мы должны помнить, что Бог во всех обстоятельствах советует нам искать примирение. И если брак разрушается по причине наших опрометчивых действий, мы обязаны это сделать. Мы должны сделать все возможное, чтобы залечить душевные раны, и, если это возможно, восстановить разрушенную семью. Но что делать в тех случаях, когда примирение уже невозможно? Как поступить, если у нас появились новые обязательства, как это произошло с Маргарет? Должно ли будущее человека быть зависимым от прошлых ошибок? Думаю, что в данном случае вступает в силу другой библейский закон, отражающий сущность Божьего прощения. Вспомним, как пророк Михей предсказал такое время, когда Израиль будет прощен Богом, который ввергнет в пучину морскую все грехи наши. Прощая нас, Бог удаляет наши грехи и удаляет окончательные навсегда, освобождая нас от порочного прошлого. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Послушайте эти удивительные слова апостола Павла из второго послания к Коринфянам. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. Таким образом, Бог не хочет, чтобы мы были, так сказать, заложниками нашего прошлого. Он хочет, чтобы мы обрели новую жизнь во Христе. Поэтому, если примирение еще возможно, постарайтесь достичь его всеми средствами. Если же вы упустили время и вам кажется, что уже слишком поздно, все равно не отчаивайтесь. Идите вперед, зная, что Божье прощение избавило вас от греха. Христиане, как правило, готовы простить и забыть любые обиды. Все, кроме развода. Мы затаиваем обиду на виновника нашего несчастья, несмотря на то, что он давно раскаялся и уже прощен Богом. Такое отношение к согрешившему противоречит Библии. Вспомним трагедию Давида и Версавии. Трудно представить себе более печальное начало семейной жизни, ведь новым супругам всю оставшуюся жизнь предстояло провести под бременем угрызений совести. И все же Бог, глубоко опечаленный и недовольный тем, что сделал Давид, не стал разрушать его союз с Версавией. Почему? Потому что согрешившие искренне раскаялись. В 50-м псалме Давида вы найдете слова, свидетельствующие о том, что царь просил Бога о прощении. Бог простил его и простил полностью. Ведь, прощая грешника, он не останавливается на половине пути, но ввергает грехи в морскую пучину. Да, часто бывает, что примирение с бывшим супругом уже невозможно. Но Давид и Версавия обрели новое начало. Заслужили ли они его? Нет. Чиста ли была их совесть? Нет. Но Бог их простил, и этого было достаточно. Как не радоваться всепрощающей любви Господа, Его не знающему границ великодушию? За это мы славим Господа, возносим хвалу за рождение во Христе. Надеюсь, что и вы разделяете эти чувства. Так давайте же будем помнить, что наш Господь – Бог примирения и Бог прощения. Эти два великих качества позволяют вам развязать любые узлы, включающие в ваших отношениях развод и повторный брак. Веруйте, что Бог может примирить самых непримиримых врагов. Веруйте, что в Его власти навсегда освободить вас от греховного прошлого. Не правда ли прекрасно, когда мужчина и женщина, заключающие брачный союз, решаются вместе бороздить бурные волны жизни, и какое счастье, когда они не сбиваются с курса? Но что предпринять, если на крутом пороге плот отбрасывает в сторону, и он разбивается вдребезги? Что же тогда делать? Может попробовать собрать щепы воедино или поискать ветку? Или попытаться звать на помощь? Плот отшвырнуло в сторону. И вот разочарованные мужья и жены пытаются как-то соединить то, что раньше казалось таким прочным. Они ищут что-нибудь надежное, чтобы в последней отчаянной попытке связать развалившиеся части. Каждый из них по-своему зовет на помощь, но все они без исключения потеряли уверенность и надежду. Итак, в одно прекрасное весеннее утро наши герои, слегка раздраженные чистым голубым небом и щебетом птиц, поднимаются в лифте к своим адвокатам. Они полны решимости наконец-то начать оформлять развод. В действительности же они не хотят этого. Мало того, они не верят в развод. Они пытаются оттянуть этот злосчастный день. Но домашняя их жизнь между тем превращается в настоящую пытку. Гораздо невыносимее, чем бесповоротный разрыв. Но самым страшным, прямо-таки душераздирающим во всей этой печальной статистике является то, что почти каждый третий ребенок, рожденный в 70-х, проведет часть своего детства, лишившись одного из своих родителей, которого послал ему Бог. Дети рыдают по ночам в подушку, они до сих пор любят своих родителей и чувствуют себя виновными в случившемся. Но вот что примечательно. Ведь 5, 10 или 15 лет назад они стояли перед алтарем, подобно бесчисленным парам предыдущих поколений, повторяя в сладкой истоме за служителем: «Только смерть может разлучить нас». А слова «и так, что Бог сочетал того человек, да не разлучает», побуждали их прижимать руки к груди и склонять голову в знак полного согласия. Обещание в верности звучало как нечто непреложное. Каждый из них мечтал, что их брак навсегда. Но что же все-таки произошло? Как могли их клятвы вечной верности рассыпаться в прах и стать материалом для статистики? В чем же секрет прочного брака? И что в состоянии сохранить незапятнанную, неиспорченную, невыразимую радость, начавшуюся в день свадьбы? Разве брак всего лишь некая романтическая церемония при свечах, которые, к сожалению, так часто догорают? И как жить дальше, когда угар проходит, и вы вдруг оказываетесь один на один в четырех стенах, да еще появляются дети, и с деньгами становится все хуже, а проблем становится все больше? А как же быть со счастьем? Ведь оно казалось таким полным. Оказывается, что брачный союз может превратиться вместо веяний опустошительных душевных бурь или же стать прочным фундаментом совместной жизни. Все зависит от того, какой избрать путь. Ведь только от этого зависит, будет ли брак только церемонией или же созидательным актом. Будет ли он дуэлью или дуэтом? Будет ли плод уверенно нестись навстречу счастью или же он, в конце концов, разобьется в дребезги. Так что же, брак — это только то, что от него ожидают партнеры, что-то такое, само собой, вытекающее из их намерений? Ну, конечно же, брак – это не длящийся без конца роман с интимными переживаниями. Даже самые счастливые браки полны неожиданностей, стрессов, напряжения и забот. Доверительные отношения выковываются в горниле ежедневных хлопот и обязанностей. Как бы вы отреагировали, если бы ваш будущий муж перед женитьбой вдруг набрался бы храбрости и спросил: «А не будешь ли ты мне служить по 80 часов в неделю безвозмездно? А как ты смотришь на то, что тебе придется приносить из магазинов домой продукты? В год ведь наберется не меньше 15 тонн. А как насчет мытья посуды? Ее ведь наберется гора высотой с трамплин. Не перемоешь ли ради любви?» Нет, брак – это не бесконечный медовый месяц. Это бесконечные обязанности и ответственность за благополучие дома. Чары любви не могут длиться вечно. На смену им приходят совсем другие отношения. Но должна ли ткань первоначальной приязни износиться совсем уж до дыр? Как часто в первые дни женитьбы муж не знает, как угодить молодой жене. Он угадывает каждое ее желание, словно перед ним Золушка, приехавшая на бал. Теперь же, стоит ей только на мгновение замешкаться, он уже нетерпеливо прикрикивает на нее: «Ну где ты там? Времени-то у нас совсем в обрез!» А как бывало он восхищался, когда ухаживал за своей избранницей, атласной кожей ее ручек, ее чудесные волосы всегда аккуратно причесаны и тщательно уложены. Но теперь он замечает, что ее руки стали красноватыми от мытья посуды и стирки, а прическа все чаще не в порядке. И вот муж, настроенный ранее столь романтично и восхищавшийся красотой жены, теперь, возвращаясь с работы, с изумлением делает все новое открытие. Спутанные волосы, засаленный халат, шлепанцы, сваливающиеся с ног, поблекшее лицо. Неудивительно, что у него иной раз и вырвется. Неужто за целый день нельзя было причесаться? Поневоле он задумается, а не сменить ли пластинку. Но действительно ли такое разочарование неизбежно? Должны ли отношения между супругами портиться чуть ли не с самого начала? Всегда ли проза жизни приносит одни разочарования? Счастье – не состояние какого-то вечного восторга, восхищения или экстаза. Оно не состоит из одного только перепархивания с цветка на цветок. Счастье – это вместе готовить, наблюдать, как подрастают дети. Счастье – копаться в саду, ходить за покупками, есть домашний хлеб, мыть машину, гулять по лесу, любоваться пылающим закатом. Приведем пример. Одна самая обычная пара, познакомившаяся при самых обычных обстоятельствах, решила испытать свою любовь не совсем обычным способом. Каждый вечер они вместе готовили и мыли посуду. Затем шли в комнату и разговаривали без всякого радио, без телевизора, без магнитофона. Они просто разговаривали весь вечер. Затем он желал спокойной ночи и уходил. Перед женитьбой им хотелось удостовериться в том, смогут ли они вынести друг друга при самых что ни на есть прозаических обстоятельствах, не зевая от скуки. Брачный плод вовсе не должен потерять управление посредине бурного потока. Но это обязательно случится, если вы не согласуете место назначения и если узлы веревок, которыми стянут плод, завязаны небрежно. Это произойдет, если вы недооцените силу потока и подплывете к порогу реки неподготовленными. Брак – величайшее рискованное предприятие в нашей жизни, наиболее опасное путешествие, которое вы можете совершить. Поверьте, когда вы вступаете в брак, вы совершаете нечто большее, чем принятие каких-либо обязательств по отношению к жене или мужу. Вдумайтесь, когда вы вступаете в брак, вы не просто берете к себе жену или мужа, не просто берете на себя брачные обязательства. Происходит нечто гораздо большее. Вы берете в свои руки настоящую святыню, человеческую судьбу. Ведь ваша супруга или супруг тоже нечто большее, чем просто существо, которая нуждается в одежде и пище. Это прежде всего живая душа. И когда придет время, и вы встретитесь с судьей всего мира, все это торжественно и многократно описано в Библии, то вы останетесь один на один с нашим Господом. И вот именно тут, перед лицом вечности, придется держать ответ за то, как мы поступали с тем, кто был доверен нам в браке. Не правда ли все это очень важно? Стоит, право же, стоит основательно заняться и возвести добротную постройку, а для этого надо хорошо начать, то есть заложить прочный фундамент. Псалмопевец сказал: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его».